раз прощались мы в свете утренней звезды. Погасали вновь огни, нам нужны были они. Знаю, трудно все терять, когда нет причин прощать. Остается нам с тобой лишь только убегать. Давай сердца откроем, лишь об этом молю. Обида, чувства скроем, каждый день я говорю. Как жаль, что все иначе, и ты не сможешь понять, что в моем сердце значишь. Я устал тебя терять. Скажи, зачем все именно так сгубила нас с тобою высота? Летим, молчим, все без лишних слов. Мы не знали, что умирает любовь. Скажи, зачем все именно так сгубила нас с тобою высота? Летим, молчим, все без лишних слов. Мы не знали, что умирает любовь. Разделенные пути нам совсем не помогли. Мы с тобой так далеки, что не можем жить в любви. Я готов был отпускать, а ты решила промолчать. Остается нам с тобой лишь только убегать. Давай сердца откроем, лишь об этом молю. Обида, чувства строим, каждый день я говорю. Как жаль, что все иначе, и ты не сможешь понять, что в моем сердце значишь. Я устал тебя терять. Скажи, зачем все именно так сгубила нас с тобою высота? Летим, молчим, все без лишних слов. Мы не знали, что умирает любовь. Скажи, зачем все именно так сгубила нас с тобою высота? Летим, молчим, все без.